Предоставление ориентира. Я подошел к воротам и, оглядев их, сразу нашел пустующее место, куда вставлялось отсутствующее золотое перо. Но прежде чем его вставить, я задумался, а не произойдет ли то же самое, что и с предыдущими вратами? Как там за воротами обстоят дела с воздухом? Я огляделся вокруг. Ни колонн, ни укромных мест, где бы я мог, зацепившись, переждать бурю, что сотворит вытягиваемый воздух. Единственный вариант — бежать к ближайшей келье и прятаться в ней. Я вставил перо и сорвался с места. Мне на руку сыграло то, что ворота не сразу начали открываться. Я, конечно, спрятался, вжавшись в стену за дверью, но крылья начали медленно расходиться в стороны, образовав сначала маленькую щель, в которую со свистом ринулся втягиваемый внутрь воздух. Так что ужасного не произошло. Разве что тела с пола поначалу все время затыкали образующийся проем, но тут же раздирались и по кусочкам втягивались внутрь. А под конец напор и вовсе исчез, когда крылья медленно, но полностью разошлись в стороны. Он меня даже ни разу не побеспокоил. Войдя в проем новых врат, передо мной оказался новый коридор. Благо, что прямой, но далеко уходящий вдали. Конца я не видел. Но на протяжении всей его длины мне попадались ошметки и труха тел зомбаков, что были втянуты внутрь. Первая дверь попалась через 200 метров, а коридор уходил дальше. Открыв ее, я увидел огромный книжный зал, шкафы стояли в несколько рядов, и в 2 яруса вздымались к потолку. Тут были 1000 книг. Я, махнув рукой, запустил в помещение ночных бабочек и сделал шаг внутрь, но передо мной возникла низкая фигура. Я выхватил меч, но успел рассмотреть Эстес. Она голая, сидя на корточках, широко разведенными в стороны бедрами и держащая в руках свои груди, приподнимая их вверх, издала стон. Ее рот был приоткрыт в сладострастии, но вот глаза ошалело, словно 2 блюдца, воззрились на меня. Я пристально рассмотрел все ее прелести, особенно ту, что была между ее ног. Она просидела в такой позе около 30 минут, не шевелясь, и не будь она призраком, я бы даже добавил, не дыша. Она не выходила из ступора, пока я, наконец, не заговорил. «Эстес, какого...» Но не успел я договорить, как она пропала. Я нахмурился, поднимая логи. «Ну да, и точно». «Внимание! Ваш фамильяр находится слишком далеко. Он будет перенесен к вам». «И почему это оповещение прошло незаметно? Они, как обычно, сразу врезаются в глаза с дублированным голосом. Да и что это за поза была? С кем она там успела замутить? Кстати, сколько времени я уже тут? В этих подземельях я уже совсем потерял его чувство». Немного потупив и потоптавшись на месте, я негромко сказал: «Эстес». Она появилась сбоку, облаченная в облегающий черный костюм, что подчеркивал ее фигуру. Призрак стояла спиной ко мне и рассматривала полку с книгами. А затем, взяв одну из них и раскрыв ее, она прокашлялась. «Да-да». Я решил пропустить тему ее появления передо мной. Пусть это будет ее секретом. И спросил о другом. «Сколько я уже отсутствую? Совсем сбился со счета времени». Она вздрогнула, ожидая совсем другого вопроса. Это точно ее задело. Но все же она застенчиво протянула: «Это уже день давно. Ребята качаются в поте лица». Я потер руками лицо, особенно глаза. Выходит, что я тут ковыряюсь уже 6-8 часов. Достал флягу с вином и отпил. Конечно, вкус отменный, ни в какое сравнение с нашим. Похож больше на лимонад. Но как же хочется пивка уже. Я еще раз оглядел полки. Если я сейчас начну все это читать, то уйдет 3 часа на все. Я посмотрел на шикарный затестес и спросил: «Какие еще новости? Никаких происшествий не было?» Наверное, она почувствовала мой взгляд и, попереминавшись с ноги на ногу и покрутив своей попкой, но смущение в ее голосе не пропало, протянула: «Да нет, нет новостей. Все проснулись, да и пошли поднимать уровни. Кстати, что за орден падения?» Я хмыкнул, продолжая поедать взглядом ее попку. «Ты как раз находишься в нем, сам точно не знаю. Но если ты про квест, то был тут один лич, с которым я побеседовал». Она прижала книгу к груди и, дернувшись, вытянулась в струну и с жаром проговорила: Да, спасибо. За уровни спасибо. Я не видел ее лица, но готов был руку дать на отсечение. Оно было пунцовым. Переживает до сих пор. Или она смущена от моего пристального взгляда сейчас? Не спорю, ее появление, вернее, ее голое тело, взбудоражило меня. Подождите-ка. Значит, подняв свой уровень, она теперь может принимать физический облик или вселяться в других? Или я не знаю, какие она еще извращения делала, но не на корне дерева же она была. Я помотал головой, выбрасывая из нее все лишние мысли. Все, забудь. Я взял с полки первую книгу и раскрыл ее. Я оказался прав. Чтобы прочитать все книги, у меня ушло около 3 часов. Единственную книгу, которую я так и не смог прочесть, была та, которую Эстиаса взяла в самом начале, так и не выпустив ее из рук, и ни в какой не желавшей мне ее даже показать. Вот я уверен, что это аналог местной древней Камасутры. Именно поэтому она краснела и виляла попкой, а не от переживаний за свой позор передо мной. Хотя какой там позор? Это сказка. Я так и не смог за все это время избавиться от картины ее раздвинутых бедер. Хотя все то время, что я провел за чтением книг, я постоянно ловил на себе ее томные взгляды, которые она тут же прятала за книгой. Так вот, как обычно, больше половины книг оказались романами, сказками, философией и всякой бельбердой давно ушедшей эпохи и сгинувшего в летах королевств, которые на разный лад и так существуют в нашем времени. Но зато я развил знания древнего языка и древних писаний до 1000. Подтянулось само обучение языкам до 300. Знания аристократии, этикета, геральдики, дворцовых интриг поднялись на 100 пунктов каждая. А вот вторая часть книг оказалась намного интересней. Ведь в ней как раз были специализированные книги, что давали сразу большие прибавки, а порой новые навыки и рецепты. Этой половины я добил до 1000 свои знания стратегического мышления, тактики, ведения осад, воинской муштры, быт монаха, знания о лесе, растениях, животных, монстрах, ядах и алхимии, анатомии хуманов, и тут кое-что новое, анатомия других рас Дайера, болевые точки и медицина, магические знания и понимание магической сути, теория появления магических источников и тайные знания. Почти все знания, что я открыл до этого сам, но изучил и новые, такие как секреты кузнечного дела, общее значение 1000, понимание души дерева, общее значение 1000, сердце камня, общее значение 1000, настроение моря, общее значение 1000, силки и смертельные ловушки, общее значение 500, знание религии Дайера, общее значение 850, фортификация, общее значение 700, основы искусства, общее значение 650. Также при изучении всех этих книг поднялась моя оценка предметов до 220 очков. Новые навыки же, что я приобрел во время прочтения, вернее, из-за чтения, были навык скорочтения, ну тут само собой, и он сразу прокачался до 642. И, как ни удивительно, воровской навык быстрые пальцы, развивающий точность моторики тех самых пальцев, чтоб девчонки пищали, что продвинулся до 413. Из книг же удалось изучить жреческие заклинания, что уже были у меня в тубусах, что были так распространены у орденцев. Развеивание нежити, очищение, снятие проклятия, очищение зоны и изгнание зла. И пару новых, таких как аура отражения и барьера от зла. Самое интересное в том, что для их использования была нужна божественная сила, та, что дается богом-покровителям своим жрецам. Само собой, которой я не обладал. Пока что. И поэтому все эти заклинания были мне недоступны для использования. Но были и полезные приобретения, такие как навык «Холодный разум», что являлся мультиклассовым, дающий иммунитет к сбиванию или прерыванию любого действия, некое подобие бесстрашия от запугивания, навык использования волшебных предметов для волшебников, тут имеется в виду волшебных палочек, каких-то шаров магии, да и всяких там гримуаров, а не зачарованных мечей и сказанных луков. Навык «Непоколебимость». Целая книга рассказывала о ней в разных ипостасях. И только прочтя ее до конца, он открылся. Данная штука была для бойцов и имела пассивный режим, что, в принципе, давало иммунитет к провоцированию. В принципе, это потому, что она оказалась непростой вещью, как могло бы показаться на поверхности. В глубине же это было сложное эмоциональное мастерство владением собой, позволяющий также получать иммунитет и к обману, и к любому роду воздействия на разум, но прибавка там была мизерная. Главное, это был иммунитет к провоцированию в полусражении. Навык охотника преследования, что ставит метку на существе и создает незримую связь с ней, позволяющий с легкостью отследить существо. Все это базируется на шестом чувстве охотника. А повышение навыка влияет на время существования метки, расстояние удаленности и улучшение ее ощущения. Навык барда имитация голоса в основном используется для подражания птичьему пению, но в книгах говорилось, что немногие мастера на самом пике данного навыка могли даже понимать птиц. И, наконец, этот список завершал навык ассасина «Шепот заблуждений». Суть его была в чревовещании, чтобы во тьме можно было создать голос в разных сторонах от себя. Но также в нем была и ментальная составляющая. На высоком уровне навыка шепот становился гипнотическим. Если существо начнет слушать его продолжительное время, то оно войдет в гипноз или в транс. И можно будет полностью дезориентировать своего врага, создав почти осязаемую иллюзию себя. Также, пока я читал все эти книжки, прокачался мой навык терпения, что уже был у меня, достигнув показателя в 201. А периодически появляющиеся уведомления о достижениях и пояснений за поднятие знаний до тысячного порога я просто закрывал. Единственное, что мне понравилось, так это достижение, которое мне дали за прочтение тысячи книг. Внимание! Вы первый из умных, кто смог прочитать 1000 книг. Чемпионы монструозность +1. Общее значение 564 и 505. Получено достижение «Книжный червь». +50 к интеллекту, +50% к зрению, +50% к примечанию деталей, +50% к распознаванию скрытого. Еще в процессе я осознал, что мой разум и вправду как компьютер. Обычному человеку понадобилось бы около часа или даже больше, чтобы осилить хотя бы 1 книгу. Когда как я усвоил 1031 всего за несколько часов. Почерпнуть какой-либо новой информации по лору мира не удалось. Но я питал надежду, что за маленькой запертой дверью, что была в одной из стен между шкафами неприметно размещена, будет находиться кое-что интересное. Но у двери не оказалось замка, и пришлось повозиться с поиском скрытого рычага. Благо, мои обострившиеся чувства быстро помогли мне в этом. Кнопка была замаскирована во фресках отделки шкафов. Нажав ее, дверца со скрипом отворилась, и я протиснулся в маленькую каморку. Вернее, в каменную келью, низкий потолок которой позволял расположиться внутри либо стоя на коленях, либо на корточках. В ней был всего лишь 1 постамент с просто огромной книгой. И если моя догадка была верной, то это была та самая книга с изречениями ангела. Я трепетно раскрыл ее и принялся за изучение текста. И тут же резко ее захлопнул. Чертовщина какая-то. Снова раскрыл и уставился на непонятный текст. Вернее, буквы-то были знакомы. Использовался алфавит древнего языка времен Фахата. Но вот их построение в словах было бильбердой. Здесь была транскрипция неведомого языка, на котором говорил ангел. Я перелистнул лист, затем следующий, и нашел. Умные люди смогли перевести этот язык, приписывая значение слов и оставляя заметки, а порой попадались и переводы целых фраз. Для меня начался процесс собирания пазла. Я переходил со страницы на страницу, порой возвращаясь обратно, пока мое знание неизвестного языка понемногу росло. Несколько раз я доходил до конца книги, начинал сначала. И, наконец, когда все слова в книге стали мне известны, а знание языка ангела застыло на показателе в 237, я начал читать все с самого начала. «Мое имя Векельмуру, мы дети парящих камней». Короче, из текста я понял, что это никакой не ангел, а горгулья. Только крылья его были из перьев. Это я узнал по заметкам отписавшего. Это со временем орден разрастался и покрывался все большими тайными легендами. К тому же верхушка посвященных способствовала этому, желая все глубже скрыть настоящую правду. И со временем орден падения окружил себя такой тайной, что только несколько магистров и их приближенных знали всю правду, вследствие чего образовали орден в ордене. Отсюда появилось и второе название. Но это уже было написано летописцами ордена. Почерк был разный. На последних страницах книги, что вели краткое изложение событий и пояснений. Возвращаясь к ангелу, он явился из мира Рао, мира парящих островов, где не только острова, но и целые континенты летают над другими. Был он из расы Дейликан, рожденных из камня этих самых островов. Изначально гомункулы, дикие звери, со временем ставшими разумными и изменившимися физически, начали обретать плоть из-за смешения с другими расами. Но это эволюция в сотню тысячелетий. И тут я уже сам больше додумываю. Короче, длинная история книги в нескольких фразах звучит так. Их мир ближайший к нам по каким-то там измерениям, в котором существуют две огромные фракции. Сам Вакельмуру был из какой-то маленькой и не очень известной, что решило из благих намерений помочь нашему миру. И тут думается мне, что это полный развод. Не из-за благородных побуждений все это. Но, тем не менее, когда маги одной из фракций обнаружили наш мир, информация утекла в, он называет это, Дели. Я так понял, что это гильдия, но государственного масштаба. В общем, некая организация. Этот Дели организовал группу посланцев и, желая быстрее всех успеть, послал ее в наш мир. Но тут все они, фракции и Дели, просчитались. Мир, который наш мост Дайра только зародился, что с одной стороны является лакомым куском для всех рас Элласай, с другой имеет системную защиту от чужаков, пока местная раса не наберет силу. Никто, конечно, не знал об этом, пока их группа в угаре от гонки завоеваний и чисто в спортивном интересе, кто первый откусит больше от нового мира, не размозжился об щит мира в процессе перехода. Каким-то чудом только Вакельмуру смог прорваться сквозь системный заслон. И только уже очутившись по эту сторону, он догнал всю их оплошность. Всю эту байду тысячелетия назад он поведал аборигенам, хотя он упоминал одну интересную вещь, что время не статично и не синхронизировано в зарождающихся мирах, и всего скорее он находится в другом времени, отличном от своего. Это навело меня на мысль того, что он мог прыгнуть к нам в данный момент, но его перенесло назад в прошлое. Или даже он еще не знает, что прыгнет в будущем, чтобы оказаться в нашем прошлом. Но для меня, как-никак, это уже существенный момент, что уже является лором этого мира. Плюс сам факт того, что соседний мир готовится к экспансии в наш, вернее, в этот. Интересно, какой из миров для меня уже роднее, этот или Земля? Вспоминая слова Дара, что четко говорил, что в Дайре уже есть некие враги, безо всяких сомнений дают понять, что ни один этот Вакельмуру смог прорваться сквозь защиту. Но самое смешное, что я нашел для себя, было то, что если до этого везде говорилось, что ангел поведал все это на смертном одре, то в книге рассказывалось другое. Этот хрен и вправду упал с неба сюда, образовав кратер. Вот только он был не на последнем издыхании. Местный князек, переполошенный землетрясением и падающими камнями с неба, думая, что это извержение, осознал странным явлением, что предшествовало перед этими событиями. А так как это произошло ночью, когда князь Эльдор, будучи в месячном запое, мочился в своем шикарном парке летней резиденции, то даже он окосевшим взглядом четко различил, как ночное небо озарила яркая вспышка, что разошлась по небу, словно круги на воде, и яркий луч, ударивший в скалу. В мгновение протрезвев и пережив последующий погром, он с разъяренной дружиной, которой помешали праздновать какие-то там природные явления, ринулся разбираться с нарушителем спокойствия. И, к слову, будет добавлено, что ему было плевать на то, что было ли это и вправду извержение вулкана, или же дракона, да хоть сам бог огня. Кусок скалы, прилетевший с неба, приземлился прямо перед носом князя, чуть не зашибив его самого, на его любимый амбар, в котором располагался уникальный для того времени, единственный в своем роде стоивший целое королевство, магический перегонный аппарат. Но не только это расстроило князя. Булыга также уничтожила весь клад уже созданной браги. Зверевший от такой наглости, князь преодолел колоссальное расстояние, перебравшись даже через непроходимые горы до места падения ангела всего за один день. Ушибленному и стонущему существу, когда его нашли в эпицентре все еще горящего камня, устроили невероятные пытки. Так и сдох самоназванный спаситель нашего мира. И тут вы спросите, а кто же тогда такой умный, что догадался записать непонятные речи, которые рыдающий чмошник взахлеб изливал из себя, как на одном духу? К тому же готовы уже маму родную продать. А был в дружине князя один бард по имени Сынхер, которого часто метелили за стрёмный голос всей дружиной. Бард не воин и был обучен грамоте. так что когда первая пелена ярости сошла с разума князя, тот тумаками посадил перед жалкой гнидой барда, наказав тому записывать все, что тот слышит. И тут надо отдать должное проницательности князя, так как он выбрал барда, у которого был отменный слух, но не голос, и мог четко расслышать все звуки, а не, допустим, жреца, что тоже имелся в дружине. Так и были записаны последние слова существа на его смертном одре, которого он еще не предвидел, так как не в его силах было вернуть князю перегонный куб. Векельмур совершил страшнейшую ошибку в своей жизни, убив княжью любовь всей жизни, да причем на глазах у самого князя. После месячного траура по усопшей любви князь не смог смириться с потерей и найти новое счастье. Не найдя мир в душе, он снова, зверев пьяном угаре, бросил все свои силы и ресурсы на изучение слов демона. Он желал добраться до всех выродков и истребить весь род поганых убийц. Годами лучшие ученые и филологи работали, будучи запертыми в подвале замка. Во главе их князем был назначен бард Синхер, у которого были отдельные казематы. Возглавлял бард ученый консилиум, как главный очевидец событий и знаток по демонам. С годами князь стал считать, что стремный голос у барда как раз из-за проклятия демоном, позабыв о том, что он был у него всегда таким. Тем не менее, случились первые успехи по переводу текста. И когда стала ясна основная суть слов Векельмура, сознание князя словило очередную белку, полностью поменяв направление его мышления и объект ненависти. Увлеченный новыми идеями, князь ввел всех причастных и очевидцев тех событий в тайный круг единомышленников. В него же были приняты все, кто работал над текстом, так как непосредственно знали о грядущем. Из них он сделал хранителей тайны, и, казнив прямо на месте барда Синхера, а заодно и его отца, городского фокусника Батяхера, за выступление на тайном пиру в честь основания тайного ордена, князь основал орден падения. Так, лишь по шутке судьбы, из пьяного угара и больного разума, была рождена одна из самых влиятельных структур в древние времена. Мое знание об Эллу подросло еще на пятерку, достигнув 40. Сколько же времени у меня ушло на изучение этого текста? Час? Два? Забрав книгу откровений в инвентарь, я еще раз оглядел каморку. За постаментом для книги я обнаружил хорошо припрятанную сумку. И, о чудо! Это была невероятная вещь! Легендарная сумка библиотекаря собственным подпространством, и несмотря на то, что она была только для книг, но она была настоящим сокровищем. Не имея лимита на количество и полностью обнуляя вес книги, она позволяла мне забрать из библиотеки все, не думая о весе в инвентаре. Наверняка она была здесь именно для этой цели, чтобы за раз унести все книги. Не раздумывая, я переместил все книжки в нее, сразу облегчив себя на целую тонну. Вот только тут возникла проблемка. Сумка с книжками не убиралась в инвентаре, пока в ней были книги. И хоть она сама была невесомой, но пришлось ее разместить на себе. Я оглядел помещение библиотеки. Оно пустовало. Эстиас опять исчезла, но вряд ли она далеко. Наверное, ходит по храму. Я вышел в коридор и направился дальше. За следующей дверью, что было через 100 шагов, оказалась оружейная комната. Тут было около 50 комплектов доспехов всех видов. Большое количество оружия развешано на стенах и находящееся на стойках. Огромный ассортимент из вида и форм. Но все это было не выше продвинутого ранга. В надежде еще вернуться сюда после тестирования, я ничего не стал брать. И, выйдя, закрыл массивную железную дверь, снова заперев на замок. Дальше коридор оказался пустым. Около минуты я шагал по этому туннелю, прежде чем его границы разошлись в стороны, и я оказался на городской улочке подземного города. Выходя из туннеля, я почувствовал слабое сопротивление воздуха на его границе с новым помещением. Улочку отгораживал невидимый магический барьер, что на мгновение стал твердым, но, распознав метку ордена, так как она вспыхнула слабой болью на моем теле, пропустил меня дальше, сквозь себя. Здесь красивые дома были вырублены прямо в породе камня. Бабочки разлетались по всему пространству, освещая волшебным светом все новые и новые дома дальше, придавая этому месту сказочный вид. Неширокая, около 10 метров, дорога между двухэтажными домами, разной ширины и подпирающими потолок, через 100 метров упиралась в здание, стоящее поперек. Оно сильно выбивалось своим стилем из общей картины этого городка, больше походя на храм. С колоннами по бокам от входа на уровне второго этажа, к которому вели ступени, оно нагоняло некий ужас и трепет. На улице витал кислый запах разложения. Особенно на это указывал труп, лежащий посередине улицы. Запертые тут люди умерли сначала от голода, прежде чем закончился воздух. Еще какое-то время трупы разлагались. От этих мыслей меня передернуло. Но, тем не менее, я повернулся к первому зданию и направился к его входу, само собой приготовив меч в руке к любым неожиданностям. Толкнув дверь внутрь ногой, я высмотрелся внутрь, в нос ударил мерзотный запах гнили, тут он был более ярким, нежели на улице. Медленно войдя внутрь дома и оглядевши немного пыльную, но аккуратную обстановку первого этажа, на котором разместился коридорчик с уходящей на второй этаж лестницей, и двумя комнатами по его бокам, двумя кабинетами. Я поднялся на второй этаж, на котором расположилась спальная комната с двумя телами на постели и туалетная комната. Невероятно! Волшебный унитаз! Вот это чудеса! Магический контур пустой, но фишка в том, что он должен по своей сути уничтожать отходы жизнедеятельности. Фига себе, какими продуманными были тутошние предки! Поняв, что никаких опасностей ожидать не стоит, я принялся за обыск. Проблем не возникло и с остальными домами. Всего их было 11. В основном жилые, но была и кузница, и лавка травника, и даже корчма, или как это еще называть, ресторан. Тела были не в каждом, многие вещи испортились, в общепите продуктов не оказалось. Единственным местом, что хорошо сохранилось, оказалась кузница. Все инструменты были на месте, времени коснулось железа. Наковальня была крепка, а молоты целы. Но зачем мне сейчас ковать? Да и что? Там-сям я смог насобирать всего 159 монет. И сейчас, стоя у подножия храма, я крутил в руках ларец, найденный в одном из жилых домов. Замочная скважина подтверждала то, что ларец принадлежал Дару. Я взглянул на Эстис, что недалеко сидела на ступеньках передо мной. И холодно я бы добавил, что с особой злостью в глазах молча взирала на меня. Вот не понимаю, что творится у нее в голове. Отчего у нее постоянно происходит смена настроения? Я решил спросить ее об этом. Что случилось? Ты злишься? На безэмоциональном лице лишь яростно блеснули глаза, расширившись на мгновение. Но она заговорила, выплевывая слова. Вот скажи, тебя вообще не... Тут она пытливо прищурилась и продолжила. Интересно узнать? Так вот она о чем. Ее все же мучает мое отсутствие интереса к произошедшему с ней. Да нафиг, нафиг. Даже знать не хочу, какой процесс я у нее прервал. А еще я догадался, что ее мучает мое такое же отсутствие интереса к ее фигуре. И по ее мнению, я должен хотеть ее и страдать от ревности. Не-не, со мной такое не работает. Вид ее разведенных в стороны бедер давно потускнел и пропал из головы, будучи замененным историей о бедном барде Сенхере. Но я улыбнулся ей и подмигнул, а затем перевел свой взгляд на ларец, вставив и повернув ключик. Краем глаза увидев, как кулаки Эсти сначала побелели, а затем ее взгляд потупился, а щеки зарделись краской. «О боже! Она же призрак! Вот зачем так натурально себя вести? Или опять играет? Чертов демон!» Я не стал открывать шкатулку, а убрал ее в инвентарь и быстро зашагал к ней. Подойдя, схватил ее за локоть, заставляя ее встать. В ее глазах промелькнуло удивление, сменившееся злостью, когда я ее потянул вверх и перешедший в насмешку, когда наши лица оказались на одном уровне друг напротив друга. Черт, да я к ней прикоснулся. Она и вправду стала материальной. Но она мертва. Ее тело лишено физических процессов. Вот на кой мертвецу оргазм, если он его не может испытать? Я сдержал в себе нахлынувшую злость, и, щелкнув шеей, слабо пропустил ее через голосовые связки, отчего мой голос вышел немного шипящим. «Да достану я тебе тело, хватит уже играть со мной!» Ее лицо прорезала кривая усмешка, а в глазах горела победа. «Да просто хотела, чтобы ты знала, что ты можешь и со мной в любой момент. Ты же почти всех девушек уже приходовал, даже умудрился в костер присунуть». И она издала грудной смешок. «Что это все значит? Ревнует? Типа всех, кроме нее? Демоница, как есть настоящая демоница!» И продолжает играть. Я немного остыл и спросил. «Ну а тебе это зачем? Ты же ничего не чувствуешь». Все эмоции с ее лица сползали, снова сделав его холодным, а взгляд колючим. Но она не отводила его, пристально смотря мне в глаза. Но затем она немного придвинулась ко мне, затем еще немного. Она, наклонив голову на бок, потянулась ко мне. Наши губы оказались на расстоянии сантиметра. Я расслышал шепот. «Вот зачем». Поцелуй был мягким, нежным, но непродолжительным. Когда она быстро отстранилась от моего лица, но оставшись стоять вплотную, я все еще ощущал ее губы на своих. Казалось, что поцелуй все еще продолжается. А затем она влепила мне пощечину, развирепев и грубо заговорив, выплескивая свою злость. «Ненавижу тебя, понял? Ненавижу! Я прикована к тебе, как собака на цепи. А главное, ты единственный, чье тепло я могу почувствовать. Понял, наконец? И поэтому я ненавижу тебя, ненавижу за это. И за то, что мне приходится тебе об этом говорить. Как... Эрк, кьернакер, как... Как тупому кэба наш хас! Все, где там не было этих...» Она, схватив за руку, упрямо потянула меня за собой, и я послушно пошагал следом. Голова немного кружилась, поток ее слов сбил меня с толку, и я, как завороженный, следовал за ней. Она что, стеснялась проявлять свои эмоции и поэтому злилась? Я не понял, как мы зашли в один из домов. Лестница наверх смазалась в одну ступеньку. По голове словно тем кузнечным молотом ввалили. Что она имела в виду? Я посмотрел на нее. Она была обнаженной и яростно расстегивала на мне все лямки. Я тоже включился в процесс снятия себе брони. Да пофигу, раз хочет, так я ей это дам. Тепло, говорит, ей нужно. Сейчас я ей устрою жару. Злость снова начала подниматься из глубин, застилая мои глаза. Я грубо ее повалил на иссохшее постельное белье, что пахло пылью. Призрак не имела запаха, не была теплой, не была мягкой. Ее тело напоминало куклу, твердое, сухое, что не могло выделять жидкости. Пришлось пойти на ухищрение, обмазав ее эльфийским маслом для ламп, что сделало ее еще более огнеопасной. А затем Эстия затмила собой все. Она была пылкой настолько, что порой наш секс походил на борьбу. Нет, он не был диким, но импульсивным и чересчур активным. Теперь она была не холодной или надменной. Сейчас она показывала свою другую суть, характер демоницы, суккуба, что берет то, чего желает. И одаривая тех, кто не сгибается в раболепии. Ведь демоны уважают только силу. Она все время извивалась, словно змея, пытаясь прижиматься ко мне всем телом. Казалось, что она хочет просто затолкнуть всего меня в свое тело и поглотить собой. Она так сильно впилась в мой рот поцелуем, что всосала в себя весь мой длинный язык. И продолжала его глубоко отсасывать до самого конца, когда я уже долго содрогался от удовольствия, заполняя ее изнутри своим теплом. Да и после этого мой язык она не выпустила. Продолжая неистово тереться об меня всем телом, она смогла распалить мое тело снова. Но на второй раз она уже крепко держала инициативу лидера, доминируя надо мной и находясь все время сверху. Она выжила меня досуха, прежде чем успокоилась. И вот мы уже просто лежали в обнимку. Я же, наслаждаясь ее наготой и своими ощущениями тела от нее, размышлял на тему того, что я опять потерял счет времени. А еще в нос сильно бил запах масла, так как вылить его пришлось чуть ли не половину кувшина. Она же просто лежала на мне, уткнувшись в мою шею лицом. Но в какой-то момент она внезапно вскочила, грубо толкнувшись от меня, и снова со злостью в глазах холодно заговорила. «Я все равно ненавижу тебя. То, что было, ничего не меняет». И резко развернувшись от меня, растворилась в воздухе. А я начал снова облачаться в свою броню. Да что с ней не так? Но кажется мне, что я начинаю ее понимать. И то, что я осознаю, просто кричит об опасности. Сейчас она вынуждена быть со мной. Вынуждена тоже играть в это тестирование, при том, что для нее совершенно иные правила. Она мне напрямую говорит о своей ненависти. И переспать со мной она тоже была вынуждена? Отчасти да, потому что единственное, что она может почувствовать в этом мире, это тепло моего тела. Да, этот секс был только для меня, для нее же это было просто согревание. Согревание ее души, что голым призраком следует за мной. Я замер. Если я сейчас заговорю с ней, а я точно знаю, что она еще здесь, смотрит на меня, то что мне ей сказать? Извини, но я не тряпка и не виноват в ее положении. Сказать, что я понимаю ее положение, я его не понимаю, и это только сделает ей больнее. Жалость, сочувствие. Да плевать ей на это. Ну вот, сейчас слезы пойдут, сука. Я посмотрел в пустой угол комнаты, где было окно без рамы. Я точно знал, что она сейчас сидит в нем, свесив одну ногу и болтая ей, словно маленькая девочка. Я различил ее глаза, что заблестели для меня в воздухе. Она пристально следила за мной. А я смотрел пристально на нее, прямо в ее глаза, до тех пор, пока не различил поползшее удивление в них. Даже ее рот начал приоткрываться. Убедившись, что она наконец осознала, что я вижу ее, я жестко сказал, опередив ее. «Я верну тебе тело и отпущу. Таков был уговор, и я всегда помню о нем». Она лишь злобно отвернулась от меня, начав разглядывать пустынную улицу. Но ее лицо, что на мгновение я успел увидеть, заставило меня внутренне вздрогнуть. Такой злобы я еще не видел. В ее глазах горела неимоверная ненависть. Чудовищный гнев просто разорвал ее прелестные черты лица, превратив в страшное существо. «Она же меня убьет! Гребаный рот! Она и вправду убьет меня при первой же возможности!» «Нет, она не может меня убить. Она меня поставит в то же положение, в котором она находится сейчас. И для меня это будет уже только без обещаний когда-нибудь отпустить». Сейчас я четко понял, что такое настоящий враг. И холодок мурашками прошелся по спине. «И это я ее еще жалел? Сука, черт! А ну-ка, в каком-то месте я дьявольский торгаш и кукловод? Пора бы уже всей этой сатанинской абракадабре включаться и уже начинать приносить свои плоды в виде эдемских яблочек». Я подошел к Эстес и, взяв ее за подбородок, развернул ее лицо к себе. Она была холодна, а в глазах блестело надменное безразличие. Ее не удивило, да и меня самого тоже, что я ее вижу в призрачной скрытности. Да еще я могу без ее воплощения прикасаться к ней. Не только с каждым получаемым нами новым уровнем наша связь крепнет, но и то, что произошло между нами недавно, усилило эту связь невероятным гигантским скачком. Возможно, и для нее тоже теперь открылись новые возможности по отношению ко мне. И все же, стоит ли мне относиться к ней как к женщине? Или передо мной истинный демон? Или в ней идет борьба этих двух личностей? Если я сейчас ее поцелую, то она не ответит мне. Она опустошена. Но черт, как же хочется снова впиться в ее губы. Но не стоит. Я и так позволил себе лишнего, повернув ее к себе. Лучше бы не подходил. А чего она, собственно, добивалась? Она все время хотела, чтобы я начал бегать за ней. И вот это свершилось. Я сам подошел к ней. Так, надо что-то делать, не упускать момент. Ну уж точно не поцелуй. Я обнял ее, прижав к своей груди ее голову. И время застыло. В этом пустом подземном царстве его не существовало. Я долго разглядывал пустынную улицу, архитектуру домов напротив, прежде чем почувствовал, как она потянула одну из лямок моей брони, которую я не успел застегнуть. Она начала целовать мою грудь, а затем мы снова оказались в постели. И на этот раз мы не использовали масло. Мой язык все увлажнил. И я, находясь сверху, старался не прижиматься к ней никакими частями тела, кроме той, что была внутри нее. В этот раз она была нежной, как и я с ней. Она не притворялась, не стонала в удовольствии, не содрогалась от наслаждения. Лишь крепко обнимала меня бедрами, сплетя ноги за моей спиной, и внимательно смотрев в мои глаза, а я в ее. Эмоции были выплеснуты еще в первые разы. Осталось только понимание того, что теперь для нас никого нет, кроме друг друга. Так думал я, ровно до того момента, как она начала меня душить. Глупо, конечно, ведь наши показатели характеристик разные. А о том, что это не порыв страсти, ясно давал знать ее взгляд, наполненный лютой ненавистью. Это произошло внезапно и за одно мгновение, за которое она поняла отчетности своего действия. Она захохотала в приступе, словно сумасшедшая, пытаясь выговорить сквозь свой смех. «Вот видишь, я даже не могу ничего сделать с тобой!» И снова хохот. Зачем только она меня пыталась душить? Это непонятно. И снова перепад настроения. Она холодно смотрит на меня, продолжая обивать меня ногами и цедить сквозь зубы. Вот об этом я тебе и говорю. Я не могу уйти, не могу даже отойти от тебя. Теперь не могу скрыться. Я ничего не могу, не могу убить тебя, не отказаться от тебя. И это не мой выбор. Я этого не выбирала. Она начала интенсивно изгибаться подо мной, продолжая говорить. «Тебе надо это. Давай, кончай. Кончай столько, сколько захочешь. Ведь я всегда буду рядом для твоих потребностей». И все бы ничего, но я и вправду уже сдерживалась из последних сил, а ее интенсивные движения не способствовали удержанию. В другом случае я бы отстранился, но она меня подловила прямо в нужный момент. И ровно с ее словами, чтобы я кончал, я и стал изливаться. «Вот же демоница!» Я отстранился от нее. В голове уже не было никаких вопросов. Ни зачем она так поступает, ни для чего ей все это было нужно. Она перевернула все вверх ногами. Для меня, внутри меня. А у нее был четкий план, цель которого — это издеваться и вводить в заблуждение. А еще она не может контролировать себя. Ее ужасает ее естество. Она продолжала сжимать меня своими бедрами, не выпуская. Я могу пожелать и в любой момент отозвать ее, но именно это она и пытается мне сказать. Она моя рабыня. Она уже говорила об этом в конце первого этапа. И вот тут, сейчас, что бы я ни сделал, что бы я ни сказал, она будет продолжать выкручивать то, что она слаба и беззащитна по отношению ко мне, и что это только я пользуюсь всем. Она специально затащила меня в постель, чтобы еще больше надавить на меня. Я медленно выдохнул, беря свои эмоции под контроль. «Хорошо. Нет, все очень плохо. Я ничего не могу предпринять. А что я должен был вообще предпринять? Черт, ни отстраниться, ни поцеловать, ни уйти, ни отозвать, ни приказывать, ни говорить нежности, ни грубо относиться. Она хочет свободы, но сама тут же бежит ко мне. Я стараюсь ее не замечать. Она делает все, что угодно, лишь бы привлечь мое внимание. Я стараюсь не смотреть на нее, как на объект похоти. То начинает трогать меня везде, то тут же тащит в постель. Смотрю на нее с пошлыми мыслями. Тут же нельзя смотреть, ущемление прав. И так во всем. Разговариваешь серьезно, она балуется. Начинаешь шутить, она смотрит своим взглядом, как на дебила. Подожди, у нее же черта характера противоположная реакция. Вот я осел. И правда полный баранолень. Я посмотрел на нее тоже с холодным взглядом и безразлично проронил. «Да плевать». Различив удивление в ее глазах, я развел руками ее бедра и, выпутываясь из них и встав, принялся снова надевать броню. Она еще какое-то мгновение ловила ртом воздух, силясь что-то сказать. Но затем вскочила и, пробежав по кровати, вцепилась в мою куртку. Смотрела она на меня каким-то щенячьим взглядом. К слову, я такое еще не видел у нее. А она уже повисла на мне, чуть ли не плача. «Ну, прости, я не думала. Вернее, я не так думала. Да я совершенно не думала, прости!» Я пожал плечами и, спокойно отстранив ее от себя, холодно промолвил. «Да мне все равно. Делай, что хочешь. Чего душа желает?» Ее тело задрожало, вот только нет прорывающихся слез, а походу от экстаза. Она упала у моих ног на колени и, смотря на меня снизу вверх с пылающими щеками, молча уставилась на меня. Я лишь развернулся и, застегивая куртку на ходу, направился ко входу в храм. А еще я, наконец, достал шкатулку и открыл ее. «Внимание! Вы провалили квест «Верните воспоминания Дару Ганину». Штраф отсутствует». Да уж, явный, просто жирный намек на то, что он должен был остаться в живых. И то, что квест на его убийство существовал, абсолютно не доказывает обратное, что его возможно было завалить. «Что внутри?» За плечом раздался бодрый голос Эстиас. Я безразлично посмотрел на нее, на что она потупила в смущении свой взгляд. Я раскрыл крышку еще шире и посмотрел внутрь золотой коробки. Кристалл памяти Дара Ганина. И все. На бархатной подушке лежал всего лишь только он. Я достал его и активировал, и тут же провалился в темноту. Передо мной в тускло освещенной комнате, где танцевали тени, словно черти, стоял человек в латах Ордена. Латы были его черны, лишь эмблема на груди мерцала белым светом, что слепил глаза. Из-за этого невозможно было сфокусировать зрение на чем-либо, а перетекающие тени добавляли тошноты. Фигура склонилась, положив свою тяжелую руку в латной перчатке мне на плечо. Раздался голос из-под накинутого капюшона, множась эхом в моих словах. А порой звучал реверсно, начиная с эха, складываясь в слова. «Храмовники Дайона давят на свои мощи по всем фронтам. В наших рядах был предатель. Мы его уже пытаем. Но главный храм стал известен им. Ты должен защитить скрытый храм любой ценой. Никто не должен заполучить наши реликвии. Жди наших братьев. Они обязательно придут на помощь. Вот, возьми. Это поможет в трудный час, когда надежды больше не будет. Создай ее сам и запомни». Фигура осеклась, встрепенулась, а в темноте капюшона загорелись два ярких огня, что пронзили меня, парализовав. Рука сжала мое плечо еще сильнее. Голос поменял интонацию спокойного и уверенного. Он стал пылким и затараторил. «Послушай меня, кто бы ты ни был, но теперь ты один из нас, наш брат. Продолжи наше дело. Не дай Дайру пасть под гнетом иноземцев. Реликвии, используй все. Но настоящая ценность нематериальна. Не доверяй Каэлу Майлатис. Король лич наш союзник. Это не то зло, от которого... Настоящая тьма грядет, но она слаба, если не поселится в душе. Но только там ее можно победить. Самый страшный враг – это не иномирцы, но те, что у нас под боком. Грядет великая игра богов. Грядут последствия от этой игры. Не знаю, они выше богов, но даже они не понимают, какие тиски будут сжимать их. Грядет час короля монстров. О, нет, кто ты? Ты и есть тот. Я спокоен. Мы встанем в последний раз. Тени выйдут на свет. И еще. Фигура покачнулась, чуть ли не упав на колени, но затем выпрямилась, положив мне вторую ладонь на голову. «Я, Тикей Малсах, взирающий на мир в молчании из теней, нареченный именем шепота, магистр Ордена Тихих Теней, что отныне называется Silent Shadows, правом, данным мне предыдущим магистром, назначаю следующего. Мой брат, что отныне поведет тени, которые больше не будут молчать, которые больше не будут взирать на наш мир. Отныне все тени будут кричать. Мы начнем сегодня, через тысячелетия. Мой брат подхватит наш крик. Встань, мастер крика, магистр ордена Silent Shadows. Я знаю, наш орден выйдет за границы мира, и даже боги будут его». Комната содрогнулась, заставив нас ловить равновесие. С потолка посыпалась каменная крошка и песок. Магистр подхватил меня за плечо и швырнул в темноту из мотающихся теней. Я с кряхтением открыл глаза. Оказывается, я лежал на спине. Надо мной склонилась Эстес. Я успел уловить в ее глазах беспокойство, которое быстро сменилось ее холодным безразличием. И она, пробурчав: «А, ну все, нормально», отстранилась от меня, пошагав вперед. Я принял сидячее положение, голова кружилась. «Ничего себе! Этот магистр смог пробить канал сквозь тысячелетия! Просто охренеть, какая у него силища!» Я потер глаза правой рукой, пальцев не было. Я тупо уставился на свою культю, затем перевел взгляд чуть вперед на дорогу. «Это что? Кристалл взорвался у меня в руке, поэтому я тут решил прилечь». Эстиаса вдруг резко развернулась на пятках в мою сторону и удивленно протянула: «Ты теперь не гремлин? Что за мастер крика? И Silent Shadows?» Я ударил себя культей по лбу. Блин, не то чтобы я ей не доверял, но, как говорится, чем меньше знаешь. Хотя да, она же вообще никогда не спит. «Внимание! Выполнен скрытый квест «Посвящение». Наград нет. Получен действительный статус магистра Ордена Тихих Теней. Внимание! Вам было озвучено предсказание. Решайте сами, что с ним делать. Эллоу плюс 5. Общее значение 45. Вот же! Все же личи можно было кокнуть. И выходит, первый, кто получил бы шкатулку, стал бы мастером этого самого крика. Но игры со временем здесь происходят. Поговорил с чуваком, что живет 1000 лет назад. Другой только собирается отправиться к нам сюда, чтобы умереть еще раньше, чем первый. Один лишь Барцинхер уже давно покоится с миром. Культя безбожно зудела и чесалась, Реген заработал на полную, медленно отращивая новые пальцы. Я встал, и, скрыв новые имена и ничего не став отвечать Эстиас, зашагал к проходу храма. Так значит, самая ценная нематериальная. И что же это может быть? На удивление, никаких длинных коридоров не было, как я уже успел привыкнуть к ним, и уже ожидал нового. За проходом оказался круглый зал, кольцами ступенек, сжимающийся к центру и уходящими вниз, где расположился подиум, на котором лежал меч. А в разных местах зала были разбросаны другие вещи, оружие и части брони. Все это были легендарки, и было их 42 штуки, почти столько, сколько прибыло сюда участников. Но нас было 43, а значит, последнее сокровище будет тем самым загадочным. Я пошел к центру зала, спускаясь к подиуму. Все говорило о том, что меч на нем является самым мощным из всего, что тут было. Но в разуме раздался шепот. «Только одну вещь». Я встал как вкопанный. Шепот повторился. Он звучал внутри головы, а не в ушах. «Всего одну вещь ты можешь взять». Я огляделся по сторонам, но не видев никого, кроме Эстиас, что подняла нагрудник и крутила в руках перед собой, робко спросил. «Даже если я магистр ордена? Господин Тике Малсах сказал, чтобы я использовал все». Шепот глухо засмеялся. «Использовать ты можешь все, но забрать себе ты можешь только одну вещь». Я пожал плечами и пошел дальше вниз, подойдя к подиуму, посмотрел на меч. Мифический меч — поцелуй принцессы. Сосуд сущности — пусто. Индекс урона 10. Первый меч — один из 17 мечей. Из набора Страстной Девы Затмения. Материал — мифрил, адамант, кожа конрао, неизвестные материалы из мира Рао. Свойства — скрыты, бонусы — скрыты. Душа меча — пусто. Можно привязать, адаптивный, развивающийся, индивидуальный, зависит от сущности. Я еще раз огляделся по сторонам, найдя все 17 мечей. На самом деле я уже понял, что здесь является настоящим сокровищем. Шепот. И я ему заявил об этом. «Я выбираю тебя, голос. Я забираю отсюда тебя». Шепот долго молчал, никак не давая себе знать. Эстиас же, привлеченный моим возгласом и уже держащий в руках уже другую вещь, посмотрела на меня, как на дебила. А я посчитал, что все, я уже этот голос забрал, как он снова зашептал. «Ты не сможешь меня забрать». «И почему же?» — удивился я. «Нужно вместилище для меня». И он снова зашелся карканьем, на что я достал свой меч у вампира и, вытянув его в левой руке, так как на правой руке пальцы все еще отсутствовали, прервал его смех. Снова потянулись мгновения тишины и ожидания, внезапно которые прервала Эстиас. Железный щит выпал из ее рук, звонко стукнувшись об каменную ступень. Я оглянулся на нее и сразу понял, что произошло. Она потеряла физическую форму, став призраком. «И ты готов пожертвовать столь юной душой в нем? Ведь место там только одно, и мне придется поглотить ее». Я пожал плечами, твердо ответив. «Раз других вариантов нет, то почему бы и нет?» «Варианты есть. Я бы мог занять место в одном из кристаллов бездны, что на твоей спине». Я задумался, меч или кристалл? Однозначно меч. Кристаллы нужны самому, это часть моей личной силы. А меча я выкинуть могу, ведь еще не ясно, что это за сущность, чтобы так и привязывать к себе. Вдруг я обзаведусь вторым сумасшедшим призраком. Но захотелось кое-что уточнить у шепчущего. «А в чем нюансы?» «Нюансы? Нюансы есть. Форма меняет суть. Вот если бы ты принес обычный кристалл душ, то он бы не извратил меня при вселении в него. Но ты предлагаешь мне, безусловно, могущественные, но искаженные сосуды». «Что это значит, форма меняет суть? Он изменится в зависимости от того, куда вселится? Как? Демонический камень сделает его демоном, а меч с вампирскими свойствами вампиром? Или он имеет в виду смену его характера? Да к черту!» И я уверенно произношу. «Меч!» «Что же, выбор сделан. Это займет какое-то время». Внимание! Чужеродная сущность неизвестна. Пытается поглотить душу вашего личного оружия и занять ее место. Разрешить? Принято. Начат процесс внедрения. 1%. Ожидайте. Меч в руке раскалился, засветившись, словно его начали ковать, и я выронил его. Внимание! Начат процесс поглощения души меча. 1%. Ожидайте. Что-то невообразимое начало происходить с мечом. Комок эктоплазмы вырвался из него, снова нырнув внутрь. И так происходило раз за разом. Меч подпрыгивал, вибрировал, скакал на полу с навершенной острие, порой полностью покрываясь эктоплазмой или свечением. А затем, со звоном упав, замер. Внимание, процесс завершен. Душа меча вампир сформирована. Душа меча слаба, ей требуется сила и пища. Развивайте ее, чтобы она стала сильнее. Это усилит сам меч и откроет новые свойства и характеристики у меча. Я сделал шаг к мечу, чтобы поднять его, но он вдруг перетек в человеческую фигуру. Из него возникла высокая блондинка, чьи длинные волосы цвета белого золота закручивались, почти касаясь пола. В бархатном платье цвета густой крови, с черными кружевами и вороньими перьями, подолом, полностью скрывающим ее ноги, но с обнаженными плечами и ключицами, выставляющими на показ ее большие груди. Она была выше меня на полголовы. Ее лицо излучало спокойствие, а золотые глаза на бледно-розовом лице с тонкими чертами излучали жизнь. Острый подбородок и светло-розовые тонкие губы придавали аккуратность ее ротику. Оттопыренные в стороны заостренные ушки, не эльфийские, но чьи кончики выступали из ее пышных волос. Длинный вздернутый носик и большие хищные глаза придавали ее милому лицу угрожающий и опасный вид. Она сдула непослушно прядь со своих цепких глаз и сделала очень низкий реверанс, при котором ее объемная, поднятая корсетом грудь, чуть ли из него не вывалилась. Корсет же с завязками спереди не сходился вплотную, обнажая полосу ее тела от ложбинки между грудями, что были широко разведены в стороны, до самого лобка, где уже можно было рассмотреть начало тонкой золотистой дорожки волос. Мои зубы заныли от боли от прорывающейся трансформации, так что мне пришлось крепко сжать челюсть, прогоняя нахлынувшие чувства. Женщина распрямилась, снова сдув челку с носа, и заговорила утробным мягким голосом. «Выбор сделан. Теперь вы можете забрать меня. Я явилась к вам лично, чтобы представиться. Сил, полученных от поглощенной души, очень мало, ведь она была еще даже не сформирована. Так что сейчас я истрачу их все и засну до нового воплощения. Вы можете обращаться ко мне, леди Шато де Оше. Отныне я буду сопровождать вас на вашем пути. Ну а сейчас...» Она взмахнула руками, и меч поцелуй принцессы за ее спиной и другие 16 мечей в зале взлетели навершими вверх и быстро полетели к ней. Соединившись в кружащее кольцо вокруг Шато, хоровод мечи через пару оборотов вокруг выстроился в парящий строй за ее спиной. Я успел увидеть все их названия, прежде чем они растворились в воздухе. Поцелуй принцессы, поющие сны, красный вальс, обнаженная кость, слезы кровавого рассвета, погонщица праха, эльфийская мелодия, пьющая надежды, хищная страсть, рубиновая жажда, слабая тень, левое око Василиска, правое око Василиска, яркое дыхание, несущая боль, черная буря и смертельная луна. Леди добродушно улыбнулась, уголки ее губ растянулись, хотя, возвышаясь надо мной и смотря сверху вниз, из-за ее гордой осанки улыбка вышла надменной, а ее спокойный, но цепкий и изучающий меня взгляд, да я уверен, она смотрит на меня как на еду, придавал ей величественный вид. Она выглядит словно мудрая королева перед своим подданным. Сказал бы я, если бы не ее вызывающий наряд. Она, изящно убрав челку с глаза, уже рукой в длинный по локоть перчатки, снова заговорила. «Хочу заметить вам, что эти малыши пустые. Это вам на заметку. Ну а теперь прощайте. До новых и незабываемых встреч». И она, властно прикрыв глаза, развеялась черным дымом, оставив после себя лишь меч на полу, к которому я внимательно присмотрелся. Он поменялся внешне, став больше и агрессивней. Лезвие стало кроваво-красным, что будто было сделано из цельного рубина. Гарда превратилась в черные перья, что развивались точно на ветру. Рукоять стала в локоть длиной, покрывшись переплетением золотых нитей, что были тонкие, словно волосы, и двигались, перетекая. Навершие же было выполнено в виде морды неведомого чудища, из зубастого рта которого вылезала голова ворона, из клюва которого вырывался цветок, похожий на лотос, но имевший россыпь длинных тычинок с головками из камней рубинов. «Королева затмения, первый меч хуманов, был сотворен первым альфа в невероятных альфа-условиях и принявший в себя сущность леди Шата де Оше, скрыто. Личное оружие гремлина, ранг мифический, аура альфа-зоны наложила на него эффект неразрушимости. Свойство меча привязан, самосознание, саморазвитие, модифицируемый, улучшаемый. Состав – зеленый мифрил, хранящий отпечаток бога, кровавое лунное серебро, скрыто. Коэффициент оружия – 10,5. Имеет удвоенный коэффициент по всему, что не имеет значения альфа. Аура альфа-зоны исказила эффект жертвоприношения. Этот меч вытягивает жизни из жертв через любые порезы, оставленные этим мечом. Коэффициент вытягивания рассчитывается из площади пореза к общей площади существа. Меч поглощает очки жизни других существ, превращая их в очки опыта для себя. Аура альфа-зоны исказила эффект лунного серебра. Этот меч наносит повреждения, характерные для вампиров, всем существам. Раны не заживают, вызывает некроз тканей, вызывает распад клеток, не вызывает боли при порезе. Имеет эффект самовосстановления от впитываемой крови. Имеет душу меча, леди Шата де Оше. Фаза пробуждения – 0 из 1 миллиона жизненной силы. Эффекты души – 1 хозяин. Любой, кроме вас, кто возьмет в свои руки этот меч, будет подвержен ментальной атаке, вытягиванию жизни, обескровливанию. Королева дев неактивна. Управляет 17 страстными девами ордена. Скрыто, недоступно. «И что это, наш хас, за шелупендра была?» Раздался недовольный возглас Эстия за моей спиной. А я поднял меч и вложил его в ножны, которые сразу изменились под новую форму меча. Вот бонусы. Подождите, это же не игра, как и не могли измениться. Я пригляделся к перевязи с ножнами. Они должны были быть продвинутого ранга, такими и остались. И в чем же дело? Ага, нашел. Эффект «Дом меча», который появился от самого меча леди. Любые ножны, в которых нужно разместить данный меч, принимают форму под него. Красота! А теперь я ведь могу забрать все остальные вещи отсюда. Хранитель этого места спит у меня на поясе. Значит, правил больше нет. Всего должно остаться 25 вещей. Посмотрим. Пройдясь по залу и забросив все к себе в инвентаре, вышло, что тут был разобран сет из тяжелых доспехов под названием «Бастион Ордена легендарного ранга», состоящий из сапог, наколенников, поножей, нагрудника, наплечников, перчаток, шлема и пояса. И был он чуть лучше доспеха Лича Дару. К нему прилагался сет оружия из трех вещей — булавы, кинжалы и щита. И второй сет легких воровских доспехов — мрак в тенях, из черной кожи того самого Канрао, легендарного качества, состоящий из 8 частей и еще плаща, да и вместо шлема у него был капюшон. Оружия у этого сета не было. Остальные предметы были разрозненными. Был легендарный лук, что почти лазерная пушка, копье, что возвращалось обратно, если его метнуть, черный баклер со свойством накладывать на себя защитную сферу, что будет поглощать весь входящий урон на 10 секунд, магический скипетр, что превращал владельца во множество теней, которые разлетались в стороны, и можно было перемещаться по ним из одной в другую, и короткий меч, что начинал сочиться кислотой, если взять его в руку. Хорошие вещи, даже лучшие. Но мне ничего из этого было не надо. Эстес, кстати, тоже. Я спрашивал у нее. Ну, может, легкий доспех, но мне нравится и мой, хоть он и редкого качества. Еще раз оглядев зал, я пошел на выход. И стоило мне выйти, как получил уведомление. «Внимание! Вами выполнена второстепенная задача тестирования. Найти скрытое место с сокровищами. Награда – 10 тысяч очков опыта. Вы получили 11 500 очков опыта. Поздравляем, вы получили 61 уровень. Ваш опыт – 5061 из 6145. Эстиас получила 61 уровень. Поздравляем, вы первый из хуманов, кто достиг уровня 60-го. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 565 и 506. Эстиас, чемпион плюс 1. Общее значение 90. Получено достижение Тарапыга 6. В качестве бонуса вы и ваш фамильяр получаете постоянную прибавку к опыту плюс 6%. Всего 21%. Поздравляем, вы первый из умных, кто поднял характеристику эмпатия до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 566 и 507. В качестве награды вы получаете все варианты развития. Чувство всего живого. Вы можете понимать эмоции животных и неразумных существ. Социопат. Вы полностью контролируете свои эмоции и можете подменять одну эмоцию на другую так хорошо, что никто вас никогда не заподозрит в неискренности. Чужая точка зрения. Ваше понимание других существ развито настолько хорошо, что вы абсолютно сразу понимаете первопричины эмоций. Внимание! Альтернативное выполнение второстепенной задачи для всех тестируемых. В хранилище не осталось сокровищ. Задание полностью выполнено. Время испытания снижено в 2 раза. Оставшееся время – 8 дней, 8 часов, 3 минуты. Внимание! Вы единственный, кто выполнил второстепенное задание. Получен титул «Хапуга, дающий». Внимание! У вас отсутствует характеристика. Идет перерасчет. Внимание! Выявлен дисбаланс в системе САЙ. Обнаружена несостыковка событий при допустимых обстоятельствах. Ваш титул будет изменен. В качестве компенсации ваш титул будет мифического ранга. Вы получили одну благодарность тела САЙ. Получен титул «Салагоман». Ваш инвентарь расширен в 2 раза, постоянный множитель «Х2». Любые денежные номиналы не имеют веса внутри вашего инвентаря. Предметы разделов «Пища», «Бытовая одежда», «Бытовые предметы», «Личная гигиена», «Первая необходимость», «Выживание» не имеют веса внутри вашего инвентаря. Предметы с пометкой «Хлам» не имеют веса и размера внутри вашего инвентаря. Вам стала доступна пометка «Хлам». Этой пометкой вы можете пометить любую вещь внутри своего инвентаря. Будьте внимательны, вещь, помеченная пометкой «Хлам», приобретает постоянное свойство «Хлам», снижающий ее ценность до 1 медика или в минимальных единицах номинала мира. Ого, и что это мне даст? А то, что теперь я могу все нужные мне вещи, которые я не собираюсь продавать, сделать хламом и освободить свою грузоподъемность. Но с другой стороны, если я возьму дорогой ингредиент и сделаю его хламом, снизит ли это его ценность как ингредиента? Или вот броню, что будет хламом, сколько будет стоить, чтобы починить? То только практическим методом надо искать ответы. Но ясно точно, что если сделать хламом предметы искусства, то их значимость точно упадет. Там прямая зависимость ценности от цены, наоборот. Чем дороже, тем больше восхищения. Пускай даже это будет коричневый квадрат Хреневича, и даже люди будут знать, что красу для нее он из последних сил пытался удержать в себе целую неделю. Ладно, эксперименты оставим на потом. Места теперь и так много. А вот времени осталось немного, хотя для меня это и хорошо. Но вот остальным это создаст проблемы. Они этого не знают, но по-хорошему им бы надо взять 80 уровни. И это проблематично, так как я сам, заваливая монстров пачками и выполняя квесты, смог взять только 61-й. Медленно спускаясь по лестнице храма, на последней ступеньке я в задумчивости наткнулся на вытянутую ладошку Эстес, что уперлась мне в грудь. Я так глубоко ушел в себя, что от неожиданности ее тычок смог меня оттолкнуть. И я, споткнувшись и пытаясь не упасть, сел на ступени. Она же, встав надо мной, и, как она любит, скрестив руки на груди, с присущей холодностью заговорила. «Я тебя, кажется, спросила, кто та шалашовка?» «Только не оправдывайся, ей вообще ничего нельзя говорить». Я попытался встать, но ее ладонь снова заставила меня плюхнуться на ступени. «Какого она такая сильная?» Я посмотрел в ее глаза, что метали молнии гнева, хотя ее лицо и оставалось безмятежным. А то она сама не поняла, что произошло. Да я знаю столько же, сколько и она. Хрен знает, кто там поселился в моем мече. Мы долго смотрели друг на друга, пока она молча не села передо мной на колени, снова толкнув меня в грудь и повалив дальше на ступени. Левая рука придержала меня, но вот правая подвела, на ней пальцы еще не отросли, кости только покрыли связками. Так что боль пронзила мою ладонь, а когда я пришел от нее в сознание, осознал, что мои штаны расстегнуты и приспущены, а мой член во рту Эстиас. Она силой всасывала его в себя, взяв целиком, что мой язык до этого в постели. Скажу одно, она призрак, и дышать ей не требуется. Поэтому то, как она это делала, не сделает никто и никогда. Просто вакуумная помпа, что тянет и тянет. Правда, и слюней у нее нет. А затем, помучив меня так минут 5, она резко прекратила, оставив меня распаленным и неудовлетворенным. Стерва! Из-за этого у меня стоял весь путь наверх. Только выбравшись наружу, тело успокоилось. Но вот в разуме поселилось некое беспокойство, бессовество и желание завершить начатый процесс. Сагхил, подпитываемый двумя последними незавершенными актами с Эстиас, напомнил о себе. «Вот нельзя так оставлять меня неудовлетворенным. Именно поэтому я бросился в сторону третьего логова Нимблов, желая уйти подальше от оставшейся группы людей».